Я вызвал своего адвоката раньше, чем позвонил вам, любезный Харт. Я предполагал, что кто-нибудь попытается содрать с меня кожу. Харт превосходно знал, что такое закон и что такое адвокат. Что-то невнятно промычав, он сказал: «Замолчи и проваливай отсюда». «Остальные трое уходят со мной», — сказал я. «Все убирайтесь отсюда». «С ними все в порядке, Дип», — сказал Беттон. «Если, во всяком случае, через 10 минут я смогу представить на них бумаги». Доктор, закончив свои манипуляции с головой Харда, дал ему что-то выпить, отчего на несколько изменившейся физиономии Харда появилась гримаса. Он сплюнул на пол, а доктор, покачав головой, принялся укладывать свои принадлежности. Изобразив кроткий вид, я сказал со смехом: «Я же вас предупреждал, Харт, не машите кулаками». «Убирайтесь! Все убирайтесь! Поговорим в другой раз!» «Разумеется. Я в этом даже не сомневаюсь, Харт». Я взял свою шляпу, лежавшую у дверей, и кивнул Беттону. Беттон пропустил меня вперед и вышел вслед за мной в приемную. Позади него, в проеме двери, тотчас показался Харт и сделал знак дежурному выпустить нас. При взгляде на Харда глаза Кэта внезапно округлились, а челюсть отвисла аккуратным балкончиком. Оджи, как всегда, сохранил свою невозмутимость, и только брови его слегка приподнялись. Что касается Лен, то, кажется, она мгновенно оценила обстановку, и потому, как вспыхнули ее глаза и дрогнули в улыбке уголки губ, я понял, что она всецело на моей стороне. Вильсон Беттон молчал, пока мы не оказались на некотором расстоянии от Гринхаус, и только после этого сказал: «Вы совершаете абсолютно никчемные поступки, Дип». «Не я, Вильс. По-вашему, это я избил его?» «А у меня просто другого выхода не было до вашего появления». «Какой же это выход?» «Петли на шею». «До этого еще довольно далеко, Вильс. Отдаленность — это весьма относительное понятие, Дип. Например, если бы Харт захотел кое-кого прихлопнуть этой ночью, он без всяких сомнений сумел бы это сделать и сделал бы. Но он повел свою игру умнее. Он этого кого-то отпустил на все 4 стороны, будучи уверенным, что добьется своего при более благоприятных обстоятельствах». «Вмешательство юриста. Это скорее случайное обстоятельство. Послушайте, Дип, Харт тверд, упрям и терпелив. Он особенно ненавидит парней, подобных вам. Теперь вы в его списке. Это почти равнозначно смерти. Лишь какие-то особые обстоятельства могут спасти вас от его длинных рук». «Ты оказался счастливчиком, Дип», — сказал Кэт. Оджи впервые улыбнулся и сказал: «Не он, а мы. Наша очередь еще придет. Но пока Дип, по сути дела, спас нас». «О, я вас спас, Элен, слышите?» Ее рука коснулась моей. «Благодарю», — улыбаясь, сказала она. Но тотчас с тревогой в голосе спросила: «Он не ранил вас?» «Если кто и ранен, то только не я, детка». «Черт побери», — сказал Кэт. «Если в нашем квартале узнают, что произошло с Хардом, то вряд ли найдется подонок, который отважился бы выступить против нас». «Каждая медаль имеет обратную сторону», — заметил Беттон. Элен нервным и судорожным движением сжала мою руку. «Дип, а это хорошо, что так все там произошло. А могло быть иначе?» Секунду поколебавшись, Элен решительно покачала головой. «Иначе быть не могло», — сказала она одобрительно. «А ведь это мог быть наиболее легкий путь к тому, чтобы увидеть меня убитым и при этом присутствовать. Припоминаете?» «Кажется, я об этом уже забыла», — тихо ответила она. «В таком случае тебе следует с этой минуты окончательно выбросить подобные мысли из головы». Беттон остановился, поджидая такси. Элен, Кэт и Оджи остановились рядом, а я, ощупав карманы своего пиджака, затем плаща, сказал: «Мой бумажник остался там». «Я схожу за ним», — заявил Беттон. «Благодарю, но не беспокойся. Предоставь мне это сделать самому».